в руках. Топил, как воду, тишину, встречая новую зарю. Тот, кто однажды с ним побыл, тот стал другим. Кто знает слезы на щеках, слова бессильны. Остался в забытье, найдет его. Нас выбирают времена, и нам решать, как жить, и в жизни что искать. И нет хороших, нет плохих времен. Избытка прямо, скажем, нет. Неси его, не облажай, в свой дом умело расточай. Но кто хоть раз презрел нужду, тот дал ему. Сколько из нас бродило во мраке, в длинном тоннеле, ища дневной свет, ели лишь горечь пустых обещаний, сулящий завтра, которого нет. Сердце закрыто, и темень отчасти много скрывает и много таит. Глупость кричала, мрак не опасен, да в королевстве слепых. Время и вину прийти.